Мест в карету до Трыкино-Бора было мало. Большая часть пассажиров, правда, выходила по пути в соседних деревнях, и до Трыкино-Бора билет взяла одна я, да и то он был последним. Устроившись в карете поудобнее, привычно выглянула в окно. Путь предстоял неблизкий, ехать едва ли не на другой край света, настолько эти места к заповеднику были глухие, но предвкушение уже разливалось по венам. К тому же и день выдался чудесный. На чистом синем небе, где не плавало ни облачко, сияло солнце. На деревьях и домах искрился снег, и атмосфера была по-зимнему сказочной и уютной. Да и приближающаяся ледяная полночь добавляла своего волшебства. Когда, наконец, уселся возница, и карета отправилась в путь, я успокоилась. «Уеду сегодня подальше от этого мага, и отомстить не сможет, и я выкину его из головы, а то уже и ночью сегодня снился, лишая покоя». Часть пути я смотрела в окно, а часть проспала. Открыла глаза, когда карета окончательно остановилась и обнаружила, что внутри нахожусь одна. Похоже, остальные вышли раньше. «Трыкино-Бор!» — распахнув дверь, сообщил возница. Я потянулась и поднялась. Запахнула плащ, закуталась в шарф и поудобнее перекинула сумку через плечо. Выбираясь, уточнила, во сколько вечером прибудет карета. Все же неудобно, что больше никак было не уехать, и спрыгнула на землю. И неверяще уставилась на Ардара, спускающегося с облучка кареты. Он тоже сразу заметил меня, едва не оступился и тихо под нос выругался. «Опять ты здесь», — возмутился, все же не выдержав. «Я смотрю, мне от тебя даже на краю света не спрятаться». «Да больно надо. Я вообще в Трыкино-Бор приехала на единорогов и снежных птиц посмотреть». Возница, даже не вслушиваясь в наш разговор, снова занял свое место, развернул карету и уехал. А мы с магом остались одни посреди дороги, окруженные заснеженными раскидистыми елями. Чуть дальше тянулись домики, и где-то за ними прятался музей-заповедник. Спрашивать дорогу было не у кого, улица оказалась пуста, и я, покосившись на мага, направилась вперед. Ардар решил не отставать, прибавил шаг и нагнал меня. Не разговаривая, мы добрались до музея, где выяснили, что первый питомник с единорогами открывается через полтора часа, и добираться до него нужно самостоятельно, а второй — только через 3 часа, и до него тоже придется идти. В который раз, пожалев, что не взяла метлу, я приобрела билеты в оба питомника и вышла на улицу. Под ногами поскрипывал снег, по-прежнему сверкал на солнце, и легкий мороз обжигал щеки. Я натянула варежки и, прикинув по времени, решила для начала заглянуть в небольшую сувенирную лавку, расположенную в 2 шагах от музея. Домик с 2 ступеньками, одна из которых обвалилась. За давно немытым окошком сидела в полный рост фигура ведьмы и держала выцветшую табличку. «Кому нужны сувениры, шлите заклинание вызова». Чуть ниже приписка: «Продаю козий сыр и молоко. Недорого». Впечатленная, я рассматривала лавку и, не выдержав, удивленно рассмеялась. «Ты в питомник к единорогам собираешься или как?» — раздался за спиной голос Ардара. «Тебе-то что?» «Мне-то ничего, это за тобой тень охотится», — напомнил маг, возвращаясь с небес на землю. В любой другой раз я бы гордо вскинула голову и отказалась от помощи, но не сейчас. Чужая ворожба изрядно напугала, воспоминания о ней были слишком свежи. Поэтому я вздохнула и направилась следом за Ардаром. Догнать его не составило труда, маг шел медленно, словно специально поджидал меня. Дорога к питомнику тянулась через лес. Тяжелые от снега сосны и ели окружали со всех сторон. Несколько раз попадались заброшенные тропинки, одна из которых, если верить указателю, выводила к реке. Лес скрипел от снега и мороза, Спал тревожно, будто чувствовал, как мы идем через него, и приглядывал за чужаками. И тем не менее я дышала полной грудью и вдыхала хвойный запах. С Ардаром мы почти не разговаривали, но эта тишина почему-то не была гнетущей, скорее какой-то знакомой и уютной. Рядом с этим мужчиной я чувствовала себя в полной безопасности и просто наслаждалась прогулкой. Какая-то птица тревожно вскрикнула и взлетела, обронив с ветки снег. И я моментально оказалась рядом с Ардаром и ухватилась за его руку. Он остановился, развернулся и ничего не сказал. Через полчаса мы добрались до питомника единорогов. Покружили вокруг, но стоять на месте еще час не стали. Выбрали одну из тропинок и отправились гулять дальше. Тропа вывела к болоту, и Ардар закатил глаза. «Но куда еще меня могла завести ведьма? Только сюда!» «Да откуда я знала, куда тропа выведет?» — поразилась я. «Спасибо, что мавки спят», — хмыкнул Ардар. «А нечего было обижать меня маленькую». «Это я тебя обижал?» — возмутился маг. «А кто меня вчера в ванной запер?» «А кто с моей одеждой сотворил непонятно что и до сих пор не извинилась, между прочим? Или мне счесть за извинение то, что ты сделала с ужином?» «А нечего приводить в наш дом всяких женщин?» — возмутилась я. «Да никого я не приводил!» — фыркнул маг. «Этот ужин заказывал и оплачивал Рарик!» Я уставилась на Ардара. «Я сегодня утром выяснил». «Что, правда?» «Можно подумать, что из нас двоих я ведьма и склонен преувеличивать и врать?» «Да когда я тебе врала?» — вспыхнула я. «Разберись уже со своими предубеждениями насчет ведьм, или я за себя не ручаюсь». «Это я уже за себя не ручаюсь», — заявил маг. Быстро наклонился, скатал снежный ком и бросил в меня. От этой неожиданной проделки я даже не увернулась, и снег скатился по моему плащу. «Ну, держись, Ардар, в долгу точно не останусь!» Пока я делала первый снежок, в меня прилетел второй. «Без магии!» — крикнул мужчина, уворачиваясь. «А то я так с ним не справлюсь! Один снежок, второй, пятый...» «Твою ж! Этот гад что, целился в мою пятую точку, пока я скатывала снежок? Убью и не помилую!» «Реакция вовсе неплохая, а вот над скоростью необходимо поработать», — вдруг заявил Ардар, за что получил от меня очередным снежком. Когда по уши в снегу, раскрасневшиеся, мы выдохлись, Ардар притиснул меня к дереву и поцеловал. Сопротивляться было бессмысленно. Таким одуряюще сладким и невероятно ласковым вышел этот долгожданный поцелуй. «Ты меня с ума сводишь, ведьма!» — прохрипел Ардар мои губы, отпуская. «Да кто кого? Я бы тут точно поспорила!» Ардар игриво прикусил мою губу и отпустил. Принялся приводить себя в порядок. Я отряхнула снег, высушила нашу одежду и задумчиво посмотрела на мужчину. «Почему я так безоговорочно ему доверяю? Ни с одним бы мужчиной не рискнула оказаться в лесу наедине, а с Ардаром? И что я начинаю чувствовать? Что я уже чувствую к этому магу, которого знаю всего ничего, а ощущение, будто знакомы всю жизнь?» Тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли, сбивающие с толку. До открытия питомника с единорогами оставалось всего ничего, и мы направились обратно. Посетителей оказалось немного — семейная пара с ребенком и мы с Ардаром. Волшебных лошадок оказалось с две дюжины. Белоснежные, с отливающей серебром гривой, с тонкими витыми рогами — стройные и невероятно красивые, они так и заворожили нас. Я, никогда не видевшая единорогов, стояла возле загона и не могла оторвать от них взгляда. С собой у меня была припасена морковка и яблоки, и двое маленьких единорожек, почуяв угощение, направились в мою сторону. Смотритель разрешил пройти в загон, и я покормила детенышей с рук. Они ласково тыкались в ладони и тихонько ржали. Неподалеку, не сводя с них глаз, прогуливались взрослые единороги. Я не сразу заметила рядом с ними Ардара. Он наклонился к одной из лошадок, тонкокостной, с искрившимся рогом, и что-то ласково ей шептал, угощая сахаром. Зрелище было настолько завораживающим, что я очнулась, лишь когда единорожка полезла в карман моего плаща, выманивая остаток угощения. Когда в следующий раз я подняла голову, Ардар уже стоял близко, и что-то бесконечно теплое и светлое пряталось в самой глубине его глаз. Я улыбнулась и смущенно погладила единорога. Смотритель зазвенел колокольчиком, давая понять, что время для общения закончилось, и мы пошли к выходу. Семейная пара с ребенком гуляли в другой стороне загона. Единороги их к себе так и не подпустили. Они недоверчивы, говорят, чуют злые помыслы и намерения. И когда их стали истреблять и маги, и люди, покинули наши земли. Осталась лишь небольшая стая, обитающая возле Гардара. Стоило нам с Ардаром покинуть питомник, как маг спросил: «Пойдем смотреть на снежных птиц». «Разумеется!» — откликнулась я, улыбаясь. Снежные птицы, каждая высотой в половину моего роста, поразили меня не меньше единорогов. В снегу их было совсем невозможно заметить, а когда птицы взлетали, с крыльев летели снежинки, и поднималась метель. Их было всего две, пара, которая неразлучна до конца жизни. Они долго кружили надо мной и Ардаром, а после уселись в снег есть сладкие ягоды, высыпанные им в кормушку. Мы уже собрались уходить, когда Ардар вдруг дернулся и обернулся. «Ты что?» — осторожно спросила я. «Они меня зовут». Я удивленно приподняла глаза, настроила ведьмино зрение и стала проверять Ардара на чужую ворожбу. «Идите», — вдруг сказал смотритель. «Случается, когда перед ледяной полночью пара выбирает кого-то, кому делает особый подарок». Зависла я, наблюдая, как Ардар медленно, но уверенно идет к птицам. «Мы не распространяемся об этом, иначе бы здесь собирались толпы. А снежные птицы любят тишину и одиночество», — пояснил работник питомника. Улыбнулся, посматривая на Ардара, который подошел к крылатым. И я хотела уж было расспросить мужчину поподробнее, как в голове зазвенела тонкая трель. Еще не осознавая происходящего, глянула в сторону снежных птиц. «Меня, кажется, тоже зовут», — пролепетала я. «Идите», — подбодрил смотритель, не скрывая улыбки. Словно знал он что-то такое, о чем нам с магом было неведомо. Рядом с Ардаром я оказалась весьма быстро. Трель в голове стала ярче, нежнее и еще красивее. Птицы подняли крылья, тряхнули, закружились в каком-то странном танце, и вокруг нас заискрились снежинки. Они падали одна за другой, какие-то сказочно прекрасные. Или это ощущение рождалось, потому что рядом был самый желанный мужчина на свете? Неужели я встретила того, кого так долго ждала и искала? Не может этого быть! Не может! И все же кружит вокруг нас волшебство, и сильная мужская рука сжимает мою, даря надежду, что уже не отпустит. Расскажи мне кто о подобном раньше, ни за что бы не поверила. Для ведьм не пишется сказок, а лишь страшилки. Но Ардар вдруг протянул руку и поймал искрящуюся снежинку. Она стала расти на глазах, превратилась в изящный кулон с тонкой паутинкой-цепочкой и осталась у него на ладони. «А как ты это сделал?» — поинтересовалась я. «Протяни руку и поверь в чудо, ведьмочка», — отозвался он. Я попыталась, Но почему-то в этот самый момент всплыли самые горькие и обидные воспоминания, и снежинки просто таяли в моих ладонях. «Закрой глаза», — велел Ардар, и я послушалась. Еще миг и ощутила спиной мужчину, который прижался ко мне. Его пальцы скользнули по моим плечам, ладони обняли мои, а губы коснулись уха. «Так легче настраиваться на чудо», — прошептала провокационно. «Да какой там! Я не помнила даже, о чем до этого думала. Все ощущения свелись к огню, который разгорался внутри, и к бешеному стуку сердца. И что-то в это мгновение изменилось. Согретая теплом и дыханием мужчины, я поверила в невозможное. И на ладонь упала снежинка, но не растаяла. Заискрилась, нарастая, замерла в моей руке. Не такая изящная, как у Ардара, больше подходящая мужчине, чем мне. Я развернулась и увидела, как маг улыбается. В глазах плясали смешинки. «Меняемся», — проказливо поинтересовался он. «Думаешь, птицы перепутали подарки?» Ардар тихо рассмеялся. «Ты и правда ничего не знаешь об этой традиции, Береника?» «Нет. А должна?» Он покачал головой и снова улыбнулся. От этого сердце забилось еще сильнее, а ноги стали подкашиваться. «Обычно птицы выбирают пару, чтобы сделать подарок, и пара обменивается украшениями. Если ты даришь от чистого сердца, тогда артефакты со временем набирают еще больше силы и служат владельцам лучше. И как я забыла, что Ардар — артефактор! Неудивительно, что он знает столько об этих неожиданных украшениях, созданных магией снежных птиц. «Меняемся!» — решительно заявила я, и пока маг не передумал, стащила с его ладоней кулон. Красивый и изящный, он лишь сильнее засиял на моей ладони, и я тут же решила его надеть. «Давай помогу», — предложил Ардар, потянулся и застегнул мне цепочку. Я спрятала кулон под одежду и покосилась на мага. «Поможешь?» — поинтересовался он, показывая на украшение, которое подарила я. Фыркнула, забирая кулон. Ардар наклонился, чтобы было удобнее, и после, так и не сводя с меня глаз, спрятал кулон под одежду. Из питомника мы вышли немного задумчивые и отправились погулять к реке. Красивый вид, обрыв с деревьями вдоль берегов, зачаровывал. Несмотря на то, что царила зима, во льду чернела полынья. Значит, где-то неподалеку бил волшебный источник, который не давал реке замерзнуть. «Береника, у тебя с собой случайно нет еды?» — поинтересовался Ардар, присаживаясь на поваленное дерево. Снег он предусмотрительно убрал при помощи магии. «Пару бутербродов и термос с чаем», — отозвалась я. «Поделишься?» — спросил маг. «Поделюсь», — пожала я плечами. Достала из сумки еду и разложила на бревне, присаживаясь рядом с Ардаром. Он вцепился в нехитрое угощение и блаженно закатил глаза. «И ведь не боишься, что и он приправлен моими ведьминскими чарами?» — хмыкнула я. «Чары не чары, а есть охота. Ты просто не видела в этом трыкином бару лавочку, торгующую едой». «А она тут есть?» «О, да! Правда, подобного типа лавочки я видел в самых отдаленных деревнях нашего королевства лет так 10 назад». «Она под стать лавочке с сувенирами», — заметила я, доливая чай, приправленный медом. Мы с Ардаром посмотрели друг на друга и рассмеялись. «А ты много путешествуешь?» — спросила я. «Случается. Заказы бывают разные. Редкие ингредиенты я часто добываю сам. Все же не всякому подобное доверишь». Я кивнула. Варя зелье и составляя эликсиры, я редко покупала травы и порошки, тоже предпочитала сама их собирать и изготавливать. «И где ты бывал?» Ардар улыбнулся и принялся за рассказ. В каких-то городах и местах случалось оказаться и мне, и мы сравнивали впечатления и обсуждали увиденное. А были места, куда я пока не попала. Например, в гномьи шахты. Ардар в них отбирал самоцветы для заказчика. У каждого камня, добытого гномами, есть своя сила, своя особая магия. На первый взгляд кажется, все они одинаковы. Но возьмешь один в руки, второй, и, как не бывает одинаковых снежинок, так и не случается одинаковых камней. А уж потом, когда самоцвет у гномов обрастает историей... Маг рассказывал неспешно, с какими-то интересными подробностями, и я заслушалась. Мы давно выпили весь чай, небо стало наливаться темнотой, но, разговаривая о своем любимом деле, как-то забылись. Оказалось, у нас немало общего. Оба предпочитаем свободу и творим от чистого сердца. Любим искренность и интересные заказы. Не терпим лжи и притворства. А еще просто обожаем горячий шоколад с корицей и зефиром. Когда до прибытия кареты оставалось всего ничего, мы отправились на остановку. И вот тут нас ждал сюрприз. На доске объявлений висел лист, где сообщалось, что карета сломалась, следующая ожидается только завтра к утру. «Так, надо проситься на ночлег», — решительно заявил Ардар. «Угу, все так и будут рады взять в дом на ночь ведьму и мага-артефактора». «Ну...» «Хотя один ты можешь попытаться, но в паре со мной даже пробовать не стоит». Я знала, о чем говорила. Люди предвзято относятся к ведьмам. Страшилки о нас ходят веками. И сколько в них правды, давно уже не разобрать. Но и характер, что говорить, у нас не сахарный. Магическая сила особая, ведь наша ворожба идет от сердца, от вложенного в слова желания, требует своего. Нельзя оставаться белой и пушистой, когда к тебе постоянно приходят за приворотным или за искусным ядом. Ты всерьез думаешь, что я сейчас развернусь и уйду искать ночлег, оставив тебя одну? В голосе Ардара звучали странные нотки. Я пожала плечами, размышляя, как быть. «Идем вместе. Переговоры я возьму на себя». Покачала головой. Я столько раз уже приходила к людям, чтобы попроситься на ночлег, но ни разу меня не пустили. Что изменится сейчас? И все же Ардар сумел убедить попробовать. Домов в небольшом поселке Трыкинбор возле заповедника насчитывалось около сотни. И мы обошли пару дюжин, где наотрез отказались даже за приличную плату брать на ночлег ведьму и мага. Вздохнув, я отправилась на остановку. Мыслей о том, где ночевать, так и не имелось. Есть ли шанс, что Ардар найдет для нас вариант? Или так и останемся здесь на ночлег зимней ночью? И угораздило же меня рвануть в такую даль, куда ни кареты нормально не ходят, ни таверны не имеется. И все же, что бы я ни думала, внутри тлело угольками тепло, разгоралось в пламя. Просто эта поездка принесла не только приятные впечатления от встречи с единорогами и подарок от снежных птиц, но и неожиданную близость с Ардаром. К щекам прилил жар, и краснели они сейчас явно не от мороза, а от воспоминаний, как мы с магом гуляли по лесу, сидели и разговаривали у реки, смотрели друг на друга. Одни во всем мире, затерянные на краю света, попавшие в свою зимнюю снежную сказку, одну на двоих, только нашу. Я так замечталась, что не сразу увидела, как по улице идет Ардар. Даже гадать не приходилось, что ему везде отказали. Выражение лица все сказало за него. «Ну как, убедился в народной любви к ведьмам?» «Да здесь даже меня оставлять на ночлег побоялись!» «Еще бы! Все сочли тебя моим спутником!» «Женихом», — поправил Ардар. «Да с чего бы это?» «А я так представлялся, чтобы никаких вопросов не возникало», — заявил маг. «А у меня вот вопрос возник. Ты с ума сошел?» «А что? В этом Трыкином бару все мужчины наперечет. И знаешь, Береника, мне как-то вовсе не хотелось отбиваться от очередной партии девиц. Да из тебя бы они в случае чего стрясли столько колдовства». Я рыкнула и решительно поднялась. «Значит, девиц ты незамужних испугался?» «Угу, они пострашнее любой ведьмы будут». «Да я тебя сейчас все же в жабу превращу и... скормлю снежным птицам», — вспылила я. «В жабу я не согласен. Да и птицы их не едят, они лакомятся ягодами». «Каков наглец!» — восхитилась в ответ. «Есть такое. А что, ты правда можешь превратить человека в жабу? Признаться, я всегда думал, это сказки такие про ведьм ходят». «А хочешь, на тебе проверю?» — пропела я сладко. «Не жажду». «А давай!» — проворковала я. «Пупырчатые жабы мне особо удаются». «И не мечтай. Ты превратишь, попадешь в тюрьму, а мне тебя потом вызволять?» Фыркнул Ардар, и я опешила. Как мы вообще добрались до подобного исхода разговора? «Зато там тепло и тихо», — буркнула я. «Береника, да не переживай ты так, я решу проблему с ночлегом». «На дереве я ночевать отказываюсь», — сообщила тут же. «И в берлоге медведя тоже». Ардар удивленно приподнял брови и уточнил. «А что, уже приходилось?» «Нет, но твоя фантазия страшнее ведьминой». «Да как же! Именно я создал зеленые мыльные пузыри и вырастил Милане на носу чешую». «Вот и помни о том, какая я страшная женщина, пока прикидываешь варианты. И вообще, кто это зелье в катку с елкой вылил, да Милану в дом пустил?» — рассердилась я. Мы бы еще, наверное, долго так припирались, но где-то за деревьями вдали завыл волк. И инстинкт у меня сработал моментально. Я оказалась на коленях у Ардара, маг создал защитный купол. И снова мои губы почти касаются его. Дыхание смешивается, и, несмотря на наступившую изрядно морозную ночь, мне жарко от огня, что растекается по венам. И для этого хватает одного взгляда мужчины, жадного, невероятно глубокого, темного. Пожалуй, если мы просидим так всю ночь, я буду не против. Я вот сейчас подумал, ты же ведьма, Береника. И? Так почему бы не воспользоваться этим обстоятельством и не получить из него выгоду? А проще объяснить? «Я знаю, как нам отсюда выбраться», — улыбнулся Ардар и ласково чмокнул в нос. «Посиди здесь немного, защитный купол никого к тебе не подпустит. Я скоро вернусь». И маг, усадив меня на скамейку, быстрым шагом отправился вдоль по улице. Я смотрела ему в спину, такую прямую, сильную, но все неприличные мысли вскоре отсек очередной волчий вой. Я поежилась и переключилась на ведьмино зрение. И пусть хищников поблизости совсем не чуяла, но предосторожность лишней не будет. Над звездами сиял узорчатый месяц, серебрил снег и рисовал на нем светлые дорожки. В домах горели огни, маня теплом и уютом. И, несмотря на все обстоятельства, сломанную карету, вывших вдали волков и невозможность переночевать в чьем-то жилище, я улыбнулась. На сердце стало легко-легко, и неудачи отошли на дальний план. Ждать Ардара пришлось почти час. Я успела попрыгать на одной ноге, растереть замерзшие руки, дважды запустить заклинание, согревающее внутри купола воздух, и нафантазировать самые невероятные пути спасения. Кто его, этого мага, знает? Может, он единорога пошел воровать, чтобы выбраться из Трыкина бора? Наконец, в темноте показалась знакомая фигурка. Единорога Ардар с собой не взял, что не могло не радовать. Все же на подобное дело проще идти с ведьмой, а не одному. Эта нелепая мысль не давала покоя, и я в красках представляла, как бы мы ловили волшебную лошадку. Даже начала хихикать, не сдержавшись. Ардар с собой нес что-то продолговатое, и я не сразу разглядела, что именно. Но когда он подошел ближе, увидела метлу. «Даже боюсь представить, зачем она тебе». «Не мне вообще-то», — хмыкнул Ардар. «Держи». «Только не говори, что ты не сможешь ее заколдовать», — уставился на меня маг. «Мда, да у нас тут все веселее и веселее становится». «Да это же обычная метла, Ардар! Ведьминские делаются из дерева, в которое сразу вплетаются чары, и на каждый прутик тоже накладываются заклинания. И да там столько силы вложено, что представить сложно. Ну ты же артефактор, должен это понимать». «Вот именно, я отличный артефактор, а ты сильная ведьма. Что мы, вдвоем метлу не заставим лететь? А еще ведьм называют авантюристками», — заметила я. «Попробуем?» — со сверкающими от предвкушения глазами спросил Ардар. «Будто у нас был выбор. Либо ночевать на скамейке под вой волков, либо ворожить». Ночь имеет особое очарование. А зимняя, звездная, в преддверии ледяной полночи еще и полна силы и предвкушения. И если в это время рядом с тобой еще и оказывается мужчина, к которому ты неравнодушна, волшебство получается удивительным. Я выплетала чары, напоминающие тонкое кружево, а Ардар искусно добавлял своей магии, и наша ворожба расцветала в зимние ночи, распускалась цветком и вливалась в метлу. Стоило нам закончить, как метла поднялась в воздух и замерла. Правда, едва на нее попыталась опуститься пролетавшая мимо ворона, зашелестела веточками, издала странный, напоминающий рычание звук и щелкнула прутиками птицу. Ворона истошно закричала и взлетела, покидая опасное место. Мы с Ардаром переглянулись. «Я стандартные охранные заклинания наложил», — пояснил он. «А я вплетала чары верности. Похоже, метла у нас получилась особая. Любой собаковод обзавидуется», — хмыкнула я. Ардар улыбнулся, и я ответила тем же. «Просто волшебство должно идти от сердца, и поэтому смысла договариваться о заклинаниях нам не было». «Полагаю, наверху будет холоднее», — заметил Ардар. «Да, когда поднимемся высоко на метле, будет и ветер, и мороз, и невероятно восхитительное звездное небо. И от холода не спасут никакие заклинания, разве что немного приглушат стужу». «Ясно. Пробуем». «Давай», — согласилась я. Подошла к метле, погладила прутики, провела рукой по черенку. «Какой же она получилась красивой и необычной!» Теперь никто бы не признал в ней обычную метлу, которую подметали пол. Приглаженный веточка к веточке, ствол без единого сучка, гладкий и приятный на ощупь. Забралась, устраиваясь поудобнее, и кивнула Ардару. Макс с любопытством покосился на меня, зачем-то тоже погладил прутики и ствол, а после забрался за мою спину. Уверенно обхватил за талию, прижал к себе. И все полетные заклинания разом вылетели из головы. «Да что же со мной происходит? И почему именно он? Ардар, маг-артефактор, с которым мы изначально не поладили, так запал в душу. Но ведь первое впечатление порой обманчиво, и сердце просит дать шанс и поверить в невозможное». Я шепнула заветное слово, и мы медленно и спокойно поднялись в воздух. Я довольно улыбнулась, но счастье длилось недолго. Метла, почуяв свободу, наполненная нашим волшебством, рванула в сторону и закружила над лесом. Ардар еще крепче вцепился в меня и правильно сделал. Упасть, когда эта нахалка делает мертвую петлю, ничего не стоит. Это я к подобным выходкам метлы привычная. А вот маг... И тем не менее он удержался, что-то прошептал, и артефакт выровнялся. Мы успели лишь отдышаться, как нас снова понесло над деревьями. Полагаю, мы посчитали все макушки, стряхнули снег с полсотни елей и сосен, прежде чем я смогла нащупать нужные нити и настроить магию. На земле бы этого сделать не удалось, чары особые, срабатывают только в воздухе. Но когда я справилась, перед нами раскинулось бескрайнее звездное небо, а внизу темным морем, припорошенным серебром, остался лес. Ардар молчал, обнимал меня, изредка терся щекой о мою шею, и слова нам были не нужны. Первый полет, он всегда такой, яркий, невероятно волшебный и неповторимый. Я не мешала магу наслаждаться им, а сама неслась сквозь зимнюю ночь и чувствовала себя счастливой. Мы летели почти час. До Гардара оставалось всего ничего, городские огни вот-вот должны были показаться из-за гор, как меня неожиданно коснулась тревога. «Ардар!» «Да, я тоже чувствую. Защитный купол на нас наложил, но долго не продержится. Будем отбиваться». «От кого?» — поинтересовалась я. И тут же увидела очередную тень. Она летела на нас, ничего не боясь и не опасаясь. Черный балахон развивался от ветра, в руках клубилась тьма, и она будто приглушала звезды, рассыпавшиеся до этого на небе. «Держи курс, как и прежде, я справлюсь». Я послушно направила метлу. Ардар выпустил в приблизившуюся тень огненный шар. Он лишь немного откинул ее в сторону, но подобраться ближе маг врагу не дал. Очередная вспышка, и небо разрезает боевая магия. Тень увернулась, поднырнула и всплыла передо мной. Поток холодного ветра вышиб воздух из легких. Метла накренилась, но мы с Ардаром удержались и увернулись от двух вспышек тьмы. «Да что за напасть!» — возмутилась я, начиная петлять. «Но долго так играть с тенью не получится. У нас банально закончатся силы». «Можешь набрать высоту?» — спросил Ардар. «Да, держись крепче!» Маг не ответил, и я взмыла вверх. Пронеслась быстрее падающей звезды, замерла. Боевая молния едва не опалила мои щеки. Я лишь мельком на какое-то мгновение почувствовала ее силу, и она тут же обрушилась на появившуюся тень. Враг вспыхнул белым светом, завыл. Взрыв отбросил нас в сторону. Метла перевернулась, и вместе с ней перевернулись и мы, рухнули в темную бездну. И лишь в самые последние мгновения, когда до верхушек деревьев оставалось всего ничего, мне удалось выровнять полет. «Спасибо», — пролепетала я, — «ты в очередной раз спас мне жизнь». «Кто кому?» — прошептал маг, приходя в себя. «Даже самой теперь интересно, кому это я так перешла дорогу?» «Жаль тебя разочаровывать, Береника, но сегодня тень приходила по мою душу». «Что?» «Она в меня целилась. Ты ее совсем не интересовала». «Хм, и то верно. Сейчас, когда схватка прошла, и от врага в очередной раз остался лишь пепел, я могла размышлять спокойно. Тень и правда интересовалась только магом». «И кому же ты так не угодил?» — спросила я. «Понятия не имею». Некоторое время мы еще просто висели в воздухе, давая себе возможность отдышаться, а после я набрала высоту и направила метлу к Гардару. О том, чтобы пойти к стражам и рассказать о происшествии, не могло идти и речи. Доказательств у нас вновь не имелось. Убедить, что напали, не было ни малейшего шанса. Ардар пришел к такому же выводу, и мы, приземлившись возле дома, спрыгнули с метлы. Посоветовавшись, решили оставить артефакт внутри жилья. Все же вещь магическая, местами непредсказуемая. И как отреагирует на приближение постороннего, даже если кто-то подойдет и попробует потрогать из любопытства, неизвестно. Дом, едва вспыхнул свет, встретил нас тишиной и золотистой елкой. Я оторопело уставилась на дерево, сощурилась и перевела взгляд на Ардара. «Это мне кажется, или елка выглядит малость не так, как было?» — поинтересовалась у мага. Он как раз закрепил шарф на вешалке и обернулся. Вытаращился на золотое дерево, неверяще подошел поближе и ткнул в иголки пальцами. «Хм, интересно, отчего она приобрела такой цвет?» «Ну а чего же, как не от моего зелья, которое ты, между прочим, вылил в катку?» Ардар откинул встрепанную косу, обошел дерево вокруг, потрогал еще несколько веток. «А знаешь, так даже лучше. Мне точно нравится. Смотрится оригинально и красиво». «Надеюсь, эти слова убедят хозяина домика, когда он стребует с тебя компенсацию». «А почему с меня?» — поразился маг. «А зелье кто выливал?» «А кто его варил?» Мы оба скрестили руки на груди и уставились друг на друга, словно злые волки. «И вообще, что ты паникуешь, Береника? Что с ней будет?» «Да понятия я не имею, что с ней будет. Может, начнет исполнять желание, и тогда я загадаю такое!» Я попыталась выдать, что именно, но в голове настойчиво крутились самые неприличные мысли. С Ардаром в главных ролях. «Нет, все же не помешает провериться на приворот. Да, я ведьма, чую их сразу. Но когда в мою жизнь ворвался этот мужчина, все идет кувырком». «Может, просто чтобы елка вернула зеленый цвет?» — хмыкнул Ардар, не подозревая о моих мыслях. «Ехидный гад!» Я кинула взгляд на диван, прикидывая, как быстро успею добраться до ближайшей подушки. О том, чтобы колдовать, не могло идти и речи. Слишком сильно я устала за день. Еще такого наворочу. А вот справиться с Ардаром другим оружием... «А между прочим, у нас ужин нетронутый», — неожиданно заявил мужчина. Живот выдал жалобную руладу, и я сдалась. Все же воевать проще на сытый желудок, меньше будешь отвлекаться. Из еды нам прислали запеченное мясо и песочные корзинки с фруктами. Ни чай, ни кофе в качестве напитков не предлагались, но зато в корзине обнаружилось вино. «А Рарик знает толк в еде», — сыто улыбнулась я, пока Ардар вскрывал бутылку. Разлил по бокалам, протянул мне. Я вспомнила, что имею запас шоколада и сладостей, и отправилась в комнату доставать вкусное. Когда вернулась, Ардар сидел на ступеньках посередине лестницы, смотрел на мерцающую золотом елку и о чем-то думал. Я подхватила свой бокал и присела рядом. Мужчина медленно повернулся, вытащил из коробки конфету, развернул и протянул мне. «Это зачем?» — поинтересовалась я. «А ты попробуй, так вкуснее». Я глупо моргнула, потянулась за конфетой, сцапнула ее из рук мага и отправила в рот. Прожевала, запила вином. Повернулась к Ардару, чтобы заметить, что вот ничего особенного и нет, как обнаружила в его руках вторую конфету. Забрала, развернула и протянула магу. Он хмыкнул, наклонился и взял ее прямо ртом из моих рук. При этом от едва ощутимого прикосновения губ к моим пальцам тело прошибло разрядом. «Сладкое!» — проворковал он, делая глоток вина. «Еще?» — поинтересовался провокационно. И судя по тому, что Ардар принялся за фольгу, я кивнула и не заметила. На какой по счету конфете мы сбились и забыли о лакомстве, я не знала. Просто вдруг мои губы оказались совсем близко от его, и пальцы запутались в мягких светлых волосах. И мир куда-то поплыл, рассыпался на искры и никак не желал собраться. Наш поцелуй, сладкий и нежный, так несвойственный нам обоим, все-таки характер и темперамент накладывают свои отпечатки, длился и длился. И стоило кому-то прерваться, чтобы выдохнуть, как волшебство снова прорывалось, наполняло и не отпускало. Мы целовались, как сумасшедшие, и не могли остановиться. Хмель все крепчал, руки смелели, забирались под одежду, дотрагивались до горячей кожи, изучали и ласкали. «Береника, какая же ты невероятная!» — прошептал Ардар, едва мы замерли, и я положила голову ему на плечо. О том, в каком состоянии мои волосы и одежда, думать не хотелось. Думать, если честно, вообще ни о чем не хотелось. Слишком горячи и желанны были объятия мужчины, слишком долгожданны. Я все еще горела тем огнем, который он разбудил во мне, хотела продолжить и не решалась. Молча отодвинулась, допила залпом вино и доела последнюю конфету. С трудом, словно пьяная, поднялась. «Проводить?» — поинтересовался Ардар. «Надеешься, я перепутаю двери?» — не удержалась от подколки. «А мне уже и помечтать нельзя!» — рассмеялся маг. «Елка вон рядом, вдруг да и правда исполняет желание». «Ты не сносен!» Смех зазвенел в воздухе, тронул что-то внутри, и я невольно ответила тем же. А после, пошатываясь и держась за перила, честно попыталась преодолеть остаток лестницы. Сразу же проиграла в этой борьбе и даже не стала сопротивляться, когда Ардар подхватил на руки и легко, словно я ничего не весила, понес наверх. «Дверь в мою комнату лучше не распахивай. Я там столько всего понавесила», — созналась честно. Ардар молча отпустил меня у входа. «Ты, смотрю, не удивлен?» — поинтересовалась я. «Я бы удивился, если бы ты этого не сделала». «Вот что я в нем нашла? Ехидный, упрямый, невыносимый тип. А для меня, похоже, лучший на свете. Пожалуй, я проверюсь не только на приворот, но и на наличие разума». С этой мыслью я зашла в комнату. На ходу раздеваясь, добралась до постели и рухнула под одеяло. Ну и денек выдался. Впрочем, моя жизнь никогда не была скучной. Уж кому-кому, а мне, ведьме, грех жаловаться.